Александр Николаевич Островский. Бесприданница. Драма в четырех действиях. Действие первое. Лица. Харита Игнатьевна Агудалова, вдова средних лет. Одета изящно, но смело и не по летам. Лариса Дмитриевна, ее дочь, девица. Одета богато, но скромно. Мокий Парменыч Кнуров, из крупных дельцов последнего времени. Пожилой человек с громадным состоянием. Василий Данилович Вожеватов, очень молодой человек, один из представителей богатой торговой фирмы, по костюму европеец. Юлий Капитонович Карандышев, молодой человек, небогатый чиновник. Сергей Сергеевич Паратов, блестящий барин и судохозяев, лет за 30. Робинзон. Гаврила, клубный буфетчик и содержатель кофейной на бульваре. Иван, слуга в кофейной. Действие происходит в настоящее время в большом городе Бряхимове на Волге. Городской бульвар на высоком берегу Волги с площадкой перед кофейной. Направо от актеров вход в кофейную, налево деревья. В глубине низкая чугунная решетка, за ней вид на Волгу, на большое пространство, леса, села и прочее. На площадке столы и стулья. Один стол на правой стороне подле кофейной, другой на левой. Явление первое. Гаврило стоит в дверях кофейной. Иван приводит в порядок мебель на площадке. Иван. Никого народу-то нет на бульваре. Гаврила. По праздникам всегда так. По старине живем. От поздней обедни все к пирогу да кощам, а потом, после хлеба-соли, 7 часов на отдых. Иван. Уж и 7. Часика 3-4. Хорошее это заведение. Гаврила. А вот около вечерин проснутся, попьют чайку до третьей тоски. Иван. До тоски? А в чем тосковать-то? Гаврила. Посиди за самоваром поплотнее, поглотая 2 часа кипятку, так узнаешь. После 6-го пота она, первая-то тоска-то и подступает. Расстанутся с чаем и выползут на бульвар, раздышаться да разгуляться. Теперь чистая публика гуляет. Он, Мокий Парменыч Кнуров, проминает себя. Иван. Он каждое утро бульвар-то меряет взад и вперед, точно по обещанию. И для чего это он так себя утруждает? Гаврило. Для мациону. Иван. А мацион-то для чего? Гаврила. Для аппетиту. А аппетит нужен ему для обеду. Какие обеды-то у него? Разве без мациону такой обед съешь? Иван. Отчего это он все молчит? Гаврила. Молчит. Чудак ты. Как же ты хочешь, чтобы он разговаривал, коли у него миллионы? С кем ему разговаривать? Есть человека 2-3 в городе, с ними он разговаривает, а больше не с кем, ну, он и молчит. Он и живет здесь неподолгу от этого самого, да и не жил бы, кабы не дела. А разговаривать он ездит в Москву, в Петербург, да за границу, там ему просторнее. Иван. А вот Василий Данилович из-под горы идет. Вот тоже богатый человек, а разговорчив. Гаврилу. Василий Данилович еще молод, малодушеством занимается, еще мало себя понимает. А в лета войдет, такой же идол будет. Слева выходит Кнуров и, не обращая внимания на поклоны Гаврилы и Ивана, садится к столу, вынимает из кармана французскую газету и читает. Справа входит Вожеватов. Явление второе. Кнуров, Вожеватов, Гаврило и Иван. Вожеватов, почтительно кланяясь. Мокий Парменыч, честь имею кланяться. Кнуров. «А, Василий Данилович!» — подает руку. «Откуда?» — Вожеватов. «С пристани!» — садится. Гаврило подходит ближе. Кнуров. «Встречали кого-нибудь?» Вожеватов. «Встречал, да не встретил. Я вчера от Сергея Сергеевича Паратова телеграмму получил. Я у него пароход покупаю». Гаврило. «Не ласточку ли, Василий Данилович?» Вожеватов. «Да, ласточку. А что?» Гаврило. «Резво бегает, сильный пароход». Вожеватов. «Да вот обманул Сергей Сергеевич, не приехал». Гаврило. «Вы их с самолетом ждали, а они, может, на своем приедут, на ласточке». Иван. «Василий Данилович, да вон еще пароход бежит сверху». Вожеватов. «Мало ли, их по Волге бегает». Иван. «Это Сергей Сергеевич едут». Вожеватов. «Ты думаешь?» Иван. «Да, похоже, что они-с. Кожухи-то на ласточке больно приметны». Вожеватов. «Разберешь ты кожухи за 7 верст». Иван. «За 10 разобрать можно-с. Да и ходка идет. Сейчас видно, что с хозяином». Вожеватов. «А далеко?» Иван. «Из-за острова вышел, так и выстилает, так и выстилает». Гаврила. «Ты говоришь, выстилает?» Иван. «Выстилает. Страсть! Шибче самолет бежит, так и меряет». Гаврила. «Они едут-с». Вожеватов Ивану. «Так ты скажи, как приставать станут». Иван. «Слушаюсь». «Чай из пушки выпалят». Гаврила. «Беспременно». Вожеватов. «Из какой пушки?» Гаврило. «У них тут свои баржи серед Волги на якоре». Вожеватов. «Знаю». Гаврило. «Так на барже пушка есть. Когда Сергея Сергеевича встречают или провожают, всегда палят». Взглянув в сторону за кофейную. «Вон и коляска, за ними едет извозчицкая. Черкова-с. Видно, дали знать Черкову, что приедут». «Сам хозяин Черков на козлах. Это за ними-с». Вожеватов. «Да почем ты знаешь, что за ними?» Гаврило. «4 находца в ряд. Помилуйте, за ними. Для кого же Черков такую четверню сберет? Ведь это ужасти смотреть, как львы, все 4 на транзелях. А сбруя-то, сбруя-то. За ними-с, за ними». Иван. «И цыган с Черковым на козлах сидит в парадном казакине. Ремнем перетянут так, что того и гляди переломится». Гаврила. «Это за ними-с. Некому больше на такой четверке ездить. А низ?» Кнуров. «Шиком живет Паратов». Вожеватов. «Уж чего другого, а шику довольно». Кнуров. «Дешево пароход-то покупаете?» Вожеватов. «Дешево, Мокий Парменыч». Кнуров. «Да, разумеется. А то что за расчет покупать? Зачем он продает?» Вожеватов. «Знать, выгоды не находит». Кнуров. «Конечно, где ж ему, не барское это дело. Вот вы выгоду найдете, особенно, коли дешево-то купите». Вожеватов. «Нам, кстати, у нас на низу грузу много». Кнуров. «Не деньгель понадобились, он ведь мотоват». Вожеватов. «Его дело, деньги у нас готовы». Кнуров. «Да, с деньгами можно дела делать, можно». С улыбкой. «Хорошо тому, Василий Данилович, у кого денег-то много». Вожеватов. «Дурное ли дело? Вы сами, Мокий Парменыч-то, лучше всякого знаете». Кнуров. «Знаю, Василий Данилович, знаю». Вожеватов. «Не выпить ли холодненького, Мокий Парменыч?» Кнуров. Ну что вы, утром-то, я еще не завтракал. Вожеватов. Ничего-с. Мне один англичанин, он директор на фабрике, говорил, что от насморка хорошо шампанское натощак пить. А я вчера простудился немного. Кнуров. Каким образом? Такое тепло стоит. Вожеватов. Да, все, им же и простудился. Холодное очень подавали. Кнуров. Нет, что хорошего. Люди посмотрят, скажут, ни свет ни заря шампанское пьют. Вожеватов. А чтоб люди чего дурного не сказали, так мы станем чай пить. Кнуров. Ну, чай другое дело. Вожеватов Гавриле. Гаврила, дай-ка нам чайку моего. Понимаешь? Моего. Гаврила, слушаюсь, уходит. Кнуров. Вы разве особенный какой пьете? Вожеватов. Да все то же шампанское, только в чайнике он разольет и стаканы с блюдечками подаст. Кнуров. Остроумно. Вожеватов. Нужда всему научит, Мокий Парменович. Кнуров. Едете-то в Париж на выставку? Вожеватов. Вот куплю пароход, да отправлю его вниз за грузом и поеду. Кнуров. И я на днях, уж меня ждут. Гаврила приносит на подносе два чайника с шампанским и два стакана. Вожеватов, наливая. Слышали новость, Мокий Парменович? Лариса Дмитриевна замуж выходит. Кнуров. Как замуж? Что вы? За кого? Вожеватов. За Карандышева. Кнуров. Что за вздор такой? Фантазия. Ну, что такое Карандышев? Не пара ведь он ей, Василий Данилович. Вожеватов. Какая уж пара. Да что ж делать-то? Где взять женихов-то? Ведь она бесприданница. Кнуров. Бесприданец-то и находят женихов хороших. Вожеватов. Не то время. Прежде женихов-то много было, так и на бесприданец хватало. А теперь женихов самый обрез. Сколько приданных, столько и женихов, лишних нет. Бесприданницам-то и не достает. А разве бы Харита Игнатьевна отдала за Карандышева, кабы лучше были? Кнуров. Бойкая женщина, Вожеватов. Она должна быть не русская. Кнуров. Отчего? Вожеватов. Уж очень проворно. Кнуров. Как-то она оплошала. А Гудаловой все-таки фамилия порядочная. И вдруг за какого-то Карандышева. Да с ее-то ловкостью всегда полон дом холостых. Вожеватов. Ездить-то к ней все ездят, потому что весело очень. Барышня хорошенькая, играет на разных инструментах, поет. Обращение свободное, оно и тянет. Ну, а жениться-то надо подумавши. Кнуров. Ведь выдала же она двух. Вожеватов. Выдать-то выдала, да надо их спросить, сладко ли им жить-то. Старшую увез какой-то горец, кавказский князек. Вот потеха-то была. Как увидал, затрясся, заплакал даже. Так две недели и стоял подле нее, за кинжал держится, да глазами сверкает, чтоб не подходил никто. Женился и уехал. Да, говорят, не довез до Кавказа-то, зарезал на дороге от ревности. Другая тоже за какого-то иностранца вышла, а он после оказался совсем не иностранец, а шулер. Кнуров. А Гудалова разочла не глупо, состояние небольшое, давать приданое нищего. Так она живет открыто, всех принимает. Вожеватов. Любит и сама пожить весело. А средства у нее так невелики, что даже и на такую жизнь не достает. Кнуров. Где же она берет? Вожеватов. Женихи платятся. Как кому понравилась дочка, тот и раскошеливается. Потом на приданое возьмет жениха, а приданого не спрашивай. Кнуров. Ну, я думаю, не одни женихи платятся. А и вам, например, частое посещение этого семейства недешево обходится. Вожеватов. Не разорюсь, Мокий Парменович. Что ж делать? За удовольствие платить надо, они даром не даются. А бывать у них в доме большое удовольствие. Кнуров. Действительно удовольствие, это вы правду говорите. Вожеватов. А сами почти никогда не бываете. Кнуров. Да неловко. Много у них всякого сброду бывает. Потом встречаются, кланяются, разговаривать лезут. Вот, например, Карандышев. Ну что, за знакомство для меня? Вожеватов. Да, у них в доме на базар похоже. Кнуров. Ну, что хорошего? Тот лезет к Ларисе Дмитриевне с комплиментами, другой с нежностями. Так и жужжат, не дают с ней слова сказать. Приятно с ней одной почаще видеться, без помехи. Вожеватов. Жениться надо. Кнуров. Жениться. Не всякому можно, да не всякий захочет. Вот я, например, женатый. Вожеватов. Так уж нечего делать. Хорош виноград да зелен, Мокий Парменович. Кнуров. Вы думаете? Вожеватов. Видимое дело. Не таких правил люди. Мало ли случаев-то было. Да вот не польстились, хоть за Карандышева да замуж. Кнуров. А хорошо бы с такой барышней в Париж прокатиться на выставку. Вожеватов. Да, не скучно будет, прогулка приятная. Какие у вас планы-то, Мокий Парменович? Кнуров. Да и у вас этих планов-то не было ли тоже? Вожеватов. Где мне? Я простоват на такие дела. Смелости у меня женщинами нет. Воспитание, знаете, такое, уж очень нравственное, патриархальное получил. Кнуров. Ну да, толкуйте. У вас шансов больше моего. Молодость — великое дело. Да и денег не пожалеете. Дешево пароход покупаете, так из барышей-то можно. А ведь чая не дешевле ласточки обошлось бы. Вожеватов. Всякому товару цена есть, Мокий Парменович. Я хоть молод, а не зарвусь, лишнего не передам. Кнуров. Не ручайтесь. Долго ли в ваше лето влюбиться, а уж тогда какие расчеты? Вожеватов. Нет, как-то я, Мокий Парменович, в себе этого совсем не замечаю. Кнуров. Чего? Вожеватов. А вот что любовью-то называют. Кнуров. Похвально, хорошим купцом будете. А все-таки вы к ней гораздо ближе, чем другие. Вожеватов. Да в чем моя близость? Лишний стаканчик шампанского потихоньку от матери иногда налью, песенку выучу, романы вожу, которых девушкам читать не дают. Кнуров. Развращаете, значит, понемножку. Вожеватов. Да мне что? Я ведь насильно не навязываю. Что ж мне об ее нравственности заботиться? Я ей не опекун. Кнуров. Я все удивляюсь. Неужели у Ларисы Дмитриевны, кроме Карандышева, совсем женихов-то не было? Вожеватов. Были. Да ведь она простовата. Кнуров. Как простовата? То есть глупа, что ли? Вожеватов. Не глупа, а хитрости нет. Не в матушку. У той все хитрость да лесть, а это вдруг ни с того ни с сего и скажет, что не надо. Кнуров, то есть правду. Вожеватов. Да, правду. А бесприданницам так нельзя. Кому расположено, нисколько этого не скрывает. Вот Сергей Сергеевич Паратов в прошлом году появился, наглядеться на него не могла. А он месяца два поездил, женихов всех отбил, да и след его простыл, исчез неизвестно куда. Кнуров. Что с ним сделалось? Вожеватов. Кто его знает? Ведь он мудреный какой-то. А уж как она его любила. Чуть не умерла с горя. Какая чувствительная. Бросилась за ним догонять. Уж мать со второй станции воротила. Кнуров. А после Паратова были женихи? Вожеватов. Набегали двое. Старик какой-то с подагрой. Да разбогатевший управляющий какого-то князя. Вечно пьяный. Уж Ларисе и не до них, а любезничать надо было, маменька приказывает. Кнуров. Однако положение ее незавидное. Вожеватов. Да, смешно даже. У ней иногда слезинки на глазах, видно, поплакать задумала, а маменька улыбаться велит. Потом вдруг проявился этот кассир. Вот бросал деньги-то, так и засыпал Хариту Игнатьевну. Отбил всех. Да, недолго покуражился. У них в доме его и арестовали. Скандалище здоровый, смеется. Ах, с месяца Гудаловым никуда глаз показать было нельзя. Тут уж Лариса наотрез матери объявила. «Довольно, — говорит, — с нас раму-то. За первого пойду, кто посватается. Богат ли, беден ли, разбирать не буду». А Карандышев и тут как тут с предложением. Кнуров. «Откуда взялся этот Карандышев?» Вожеватов. «Он давно у них в доме вертится, года три. Гнать не гнали, а и почету большого не было». Когда перемешка случалась, никого из богатых женихов в виду не было, так и его придерживали, слегка приглашивали, чтобы не совсем пусто было в доме. А как бывало, набежит какой-нибудь богатенький, так просто жалость было смотреть на Карандышева. И не говорят с ним, и не смотрят на него. А он-то в углу сидя разные роли разыгрывает, дикие взгляды бросает, отчаянным прикидывается. Раз застрелиться хотел, да не вышло ничего, только насмешил всех. А то вот потех-то был у них как-то еще при Паратове костюмированный вечер. Так Карандышев оделся разбойником, взял в руки топор и бросал на всех зверские взгляды, особенно на Сергея Сергеевича. Кнуров. И что же? Вожеватов. Топор отняли и переодеться велели, а то, мол, пошел вон. Кнуров. Значит, он за постоянство награжден. Рад, я думаю. Вожеватов. Еще как рад-то. Сияет, как апельсин. Что смеху-то? Ведь он у нас чудак, ему бы жениться поскорей, да уехать в свое именишко, пока разговоры утихнут. Так и о Гудаловым хотелось. А он таскает Ларису на бульвар, ходит с ней под руку, голову так высоко поднял, что того и гляди, наткнется на кого-нибудь. Да еще очки надел зачем-то, а никогда их не носил. Кланяется, едва кивает. То он какой взял? Прежде и не слыхать его было, а теперь все «я, да я хочу, я желаю». Кнуров. «Как мужик русский. Мало радости, чтоб я, надо поломаться, чтоб все видели. Поломается, поколотит его раза два. Ну, он и доволен. И идет спать». Вожеватов. «Да, кажется, и Карандышеву не миновать». Кнуров. «Бедная девушка. Как она страдает на него, глядя, я думаю». Вожеватов. «Квартиру свою вздумал отделывать. Вот чудит-то. В кабинете ковер грошовый на стену прибил, кинжалов, пистолетов тульских понавешал. Уж диви бы охотником был, а то и ружья-то никогда в руки не брал. Тащит к себе, показывает. Надо хвалить, а то обидишь. Человек самолюбивый, завистливый. Лошадь из деревни выписал, клячу какую-то разношерстную. Кучер маленький, а кафтан на нем с большого. И возит на этом верблюде-то Ларису Дмитриевну. Сидит так гордо, будто на тысячных рысаках едет. С бульвара выходит, так кричит городовому. «Прикажи подавать мой экипаж!» Ну и подъезжает этот экипаж с музыкой. Все винты, все гайки дребезжат на разные голоса, а рессоры-то трепещутся, как живые. Кнуров. «Жаль бедную Ларису Дмитриевну, жаль». Вожеватов. «Что это вы очень жалостливы стали?» Кнуров. «Да разве вы не видите, что эта женщина создана для роскоши? Дорогой бриллиант, дорогой и оправы требует». Вожеватов. «И хорошего ювелира». Кнуров. «Совершенную правду вы сказали. Ювелир не простой мастеровой, он должен быть художником. В нищенской обстановке, да еще за дураком мужем, она или погибнет, или опошлится». Вожеватов. «А я так думаю, что бросит она его скорехонько. Теперь еще она как убитая. А вот оправится да поглядит на мужа попристальнее, каков он». Тихо. «Вот они, легки на помине-то». Входят Карандышев, Агудалова, Лариса. Вожеватов встает и кланяется, Кнуров вынимает газету. Явление третье. Кнуров, Вожеватов, Карандышев, Агудалова. Лариса в глубине садится на скамейку у решетки и смотрит в бинокль за Волгу. Гаврила и Иван. Агудалова, подходя к столу. «Здравствуйте, господа!» Карандышев подходит за ней. Вожеватов подает руку Агудаловой и Карандышеву. Кнуров, молча и не вставая с места, подает руку Агудаловой, слегка кивает Карандышеву и погружается в чтение газеты. Вожеватов. «Карита Игнатьевна, присядьте, милости просим!» Подвигает стул. Агудалова садится. «Чайку не прикажете ли?» Карандышев садится поодаль. Агудалова. «Пожалуй, чашку выпью». Вожеватов. «Иван, подай чашку, да прибавь кипяточку». Иван берет чайник и уходит. Карандышев. «Что за странная фантазия пить чай в это время? Удивляюсь». Вожеватов. «Жажда, Юлий Капитонович. А что пить, не знаю. Посоветуйте, буду очень благодарен». Карандышев смотрит на часы. «Теперь полдень. Можно выпить рюмочку водки, съесть котлетку, выпить стаканчик вина хорошего. Я всегда так завтракаю». Вожеватов Агудаловой. «Вот жизнь-то, Харита Игнатьевна, позавидуешь?» Карандышеву. «Пожил бы, кажется, хоть денек на вашем месте. Водочки да винца. Нам так нельзя-с. Пожалуй, разум потеряешь. Вам можно все. Вы капиталу не проживете, потому что его нет. А уж мы такие горькие зародились на свете. У нас дела очень много, дела велики. Так нам разум это терять и нельзя». Иван подает чайник и чашки. «Пожалуйте, Харита Игнатьевна». Наливает и подает чашку. «Я и чай-то холодный пью, чтобы люди не сказали, что я горячие напитки употребляю». Агудалова. «Чай-то холодный, только, Вась, ты мне крепко налил». Вожеватов. «Ничего-с. Выкушайте, сделайте одолжение. На воздухе не вредно». Карандышев Ивану. «Приходи ко мне сегодня служить за обедом». Иван. «Слушаюсь, Юлий Капитонович». Карандышев. «Ты, братец, почище оденься». Иван. «Известное дело, фрак. Ничто не понимаем-с». Карандышев. «Василий Данилович, вот что. Приезжайте-ка вы ко мне обедать сегодня». Вожеватов. «Покорно благодарю. Мне тоже во фраке прикажете». Карандышев. «Как вам угодно, не стесняйтесь. Однако дамы будут». Вожеватов, кланяясь. «Слушаюсь. Надеюсь не уронить себя». Карандышев подходит к Кнурову. «Мокий Пармёч, не угодно ли вам будет сегодня отобедать у меня?» Кнуров с удивлением оглядывает его. «У вас?» Агудалова. «Мокий Пармёч, это все равно, что у нас. Этот обед для Ларисы». Кнуров. «Да, так это вы приглашаете?» «Хорошо, я приеду». Карандышев. «Так уж я буду надеяться». Кнуров. «Уж я сказал, что приеду». Читает газету. Агудалова. «Юлий Капитонович, мой будущий зять, я выдаю за него Ларису». Кнуров продолжает читать. «Это ваше дело». Карандышев. «Да, Мокий Парменович, я рискнул. Я и вообще всегда был выше предрассудков». Кнуров закрывается газетой. Вожеватов Агудаловой. «Мокий Парменович строг». Карандышев, отходя от Кнурова к Вожеватову. «Я желаю, чтобы Ларису Дмитриевну окружали только избранные люди». Вожеватов. «Значит, и я к избранному обществу принадлежу». «Благодарю, не ожидал, Гавриле». «Гаврила, сколько с меня за чай?» Гаврила. «Две порции изволили спрашивать?» Вожеватов. «Да, две порции». Гаврила. «Так уж сами знаете, Василий Данилович, не первый раз. 13 рублей-с». Вожеватов. «То-то. Я думал, что подешевле стало». Гаврила. «С чего дешевле-то быть? Курсы, пошлин, помилуйте». Вожеватов. «Да ведь я не спорю с тобой, что ты пристаешь? Получай деньги и отстань!» Отдает деньги. Карандышев. «За что ж так дорого-то? Я не понимаю». Гаврила. «Кому дорого, а кому нет? Вы такого чаю не кушаете». Агудалова Карандышеву. «Перестаньте вы, не мешайтесь не в свое дело». Иван. «Василий Данилович, ласточка подходит». Вожеватов. «Мокий Парменович, ласточка подходит. Не угодно ли взглянуть? Мы вниз не пойдем, с горы посмотрим». Кнуров. «Пойдемте, любопытно». Встает. Агудалова. «Вася, я доеду на твоей лошади». Вожеватов. «Поезжайте, только пришлите поскорей». Подходит к Ларисе и говорит с ней тихо. Агудалова подходит к Кнурову. «Мокий Парменович, затеяли мы свадьбу, так не поверите, сколько хлопот!» Кнуров. «Да, Агудалова, и вдруг такие расходы, которых никак нельзя было ожидать. Вот завтра рождение Ларисы, хотелось бы что-нибудь подарить». Кнуров. «Хорошо, я к вам заеду». Агудалова уходит. Лариса Вожеватову. «До свидания, Вася». Вожеватов и Кнуров уходят. Лариса подходит к Карандышеву. Явление четвертое. Карандышев и Лариса. Лариса. «Я сейчас все за Волгу смотрела. Как там хорошо на той стороне. Поедемте поскорее в деревню». Карандышев. «Вы за Волгу смотрели. А что с вами Вожеватов-то говорил?» «Лариса, ничего. Так, пустяки какие-то. Меня так и манит за Волгу, в лес». Задумчиво. «Уедемте. Уедемте отсюда». Карандышев. «Однако это странно. В чем он мог с вами разговаривать?» Лариса. «Ах, да об чем бы он ни говорил, что вам за дел?» Карандышев. «Называйте его Васей. Что за фамильярность с молодым человеком?» Лариса. «Мы с малолетства знакомы. Еще маленькие играли вместе, ну, я и привыкла». Карандышев. «Вам надо старые привычки бросить. Что за короткость с пустым глупым мальчиком? Нельзя же терпеть того, что у вас до сих пор было». Лариса, обидясь. «У нас ничего дурного не было». Карандышев. «Был цыганский таборс, вот что было». Лариса утирает слезы. «Чем же вы обиделись, помилуйте?» Лариса. «Что ж, может быть, и цыганский табор. Только в нем было, по крайней мере, весело. Сумеете ли вы дать мне что-нибудь лучше этого табора?» Карандышев. «Уж, конечно». Лариса. «Зачем вы постоянно попрекаете меня этим табором? Разве мне самой такая жизнь нравилась? Мне было приказано, так нужно было маменьке. Значит, волей или неволей я должна была вести такую жизнь. Колоть беспрестанно мне глаза цыганской жизнью или глупо, или безжалостно. Если бы я не искала тишины, уединения, не захотела бежать от людей, разве бы я пошла за вас? Так умейте это понять. И не приписывайте моего выбора своим достоинствам, я их еще не вижу. Я еще только хочу полюбить вас. Меня манит скромная семейная жизнь. Она мне кажется каким-то раем. Вы видите, я стою на распутье. Поддержите меня. Мне нужно ободрение, сочувствие. Отнеситесь ко мне нежно, с лаской. Ловите эти минуты, не пропустите их». Карандышев. «Лариса Дмитриевна, я совсем не хотел вас обидеть. Это я сказал так, Лариса». «Что значит так? То есть не подумавши? Вы не понимали, что в ваших словах обида, так что ли?» Карандышев. «Конечно, я без умыслу». Лариса. «Так это еще хуже. Надо думать, о чем говоришь. Болтайте с другим, если вам нравится, а со мной говорите осторожнее. Разве вы не видите, что положение мое очень серьезно? Каждое слово, которое я сама говорю и которое я слышу, я чувствую. Я сделалась очень чутка и впечатлительна». Карандышев. «В таком случае я прошу извинить меня». Лариса. «Да бог с вами. Только впредь будьте осторожны». Задумчиво. «Цыганский табор. Да, это, пожалуй, правда. Но в этом таборе были и хорошие, и благородные люди. Карандышев. Кто же эти благородные люди? Уж не Сергей ли Сергеевич Паратов? Лариса. Нет, я прошу вас, вы не говорите о нем. Карандышев. Да почему ж? Лариса. Вы его не знаете. Да хоть бы и знали, так, извините, не вам о нем судить. Карандышев. Об людях судят по поступкам. Разве он хорошо поступил с вами? Лариса. Это уж мое дело. Если я боюсь и не смею осуждать его, так и не позволю и вам. Карандышев. Лариса Дмитриевна, скажите мне, только прошу вас, говорите откровенно. Лариса. Что вам угодно? Карандышев. Ну, чем я хуже Паратова? Лариса. Ах, нет, оставьте. Карандышев. Позвольте, отчего же? Лариса. Не надо, не надо. Что за сравнение? Карандышев. А мне бы интересно было слышать от вас. Лариса. Не спрашивайте, не нужно. Карандышев. Да почему же? Лариса. Потому что сравнение не будет в вашу пользу. Сами по себе вы что-нибудь значите. Вы хороший, честный человек. Но от сравнения с Сергеем Сергеевичем вы теряете все. Карандышев. Ведь это только слова. Нужны доказательства. Вы разберите нас хорошенько. Лариса. С кем вы равняетесь? Возможно ли такое ослепление? Сергей Сергеевич – это идеал мужчины. Вы понимаете, что такое идеал? Быть может, я ошибаюсь, я еще молода, не знаю людей, но это мнение изменить во мне нельзя, оно умрет со мной. Карандышев. Не понимаю. Что в нем особенного? Ничего не вижу. Смелость какая-то, дерзость. Да это всякий может, если захочет. Лариса. Да вы знаете, какая это смелость? Карандышев. Да какая ж такая, что тут необыкновенного? Стоит только напустить на себя. Лариса. А вот какая, я вам расскажу один случай. Проезжал здесь один кавказский офицер, знакомый Сергея Сергеевича, отличный стрелок. Были они у нас. Сергей Сергеевич говорит, я слышал, вы хорошо стреляете. Да, не дурно, говорит офицер. Сергей Сергеевич дает ему пистолет, ставит себе стакан на голову и отходит в другую комнату шагов на 12. Стреляйте, говорит. Карандышев. И он стрелял? Лариса. Стрелял. И, разумеется, сшиб стакан, но только побледнел немного. Сергей Сергеевич говорит, вы прекрасно стреляете, но вы побледнели, стреляя в мужчину и человека вам не близкого. Дает мне держать какую-то монету, равнодушно, с улыбкой, стреляет на таком же расстоянии и выбивает ее. Карандышев. И вы послушали его? Лариса. Да разве можно его не послушать? Карандышев. Разве уж вы были так уверены в нем? Лариса. Что вы? Да разве можно быть в нем неуверенной? Карандышев. Сердца нет, оттого он так и смел. Лариса. Нет, и сердце есть. Я сама видела, как он помогал бедным, как отдавал все деньги, которые были с ним. Карандышев. Ну, положим, Паратов имеет какие-нибудь достоинства, по крайней мере, в глазах ваших. А что такое этот купчик Вожеватов, этот ваш Вася? Лариса. Вы не ревновать ли? Нет уж, вы эти глупости оставьте. Это пошло, я не переношу этого. Я вам заранее говорю. Не бойтесь, я не люблю и не полюблю никого. Карандышев. А если б явился Паратов? Лариса. Разумеется, если б явился Сергей Сергеевич и был свободен, так довольно одного его взгляда. Успокойтесь, он не явится. А теперь хоть и явится, так уж поздно. Вероятно, мы никогда и не увидимся более. На Волге пушечный выстрел. Что это? Карандышев. Какой-нибудь купец-самодур слезает со своей баржи, так в честь его салютуют. Лариса. Ах, как я испугалась. Карандышев. Чего, помилуйте. Лариса. У меня нервы расстроены. Я сейчас с этой скамейки вниз смотрела, и у меня закружилась голова. Тут можно очень ушибиться. Карандышев, ушибиться. Тут верная смерть. Внизу мощена камнем. Да, впрочем, тут так высоко, что умрешь прежде, чем долетишь до земли. Лариса, пойдемте домой, пора. Карандышев, да и мне нужно, у меня ведь обед. Лариса, подойдя к решетке. Подождите немного. Смотрит вниз. Ай, держите меня! Карандышев берет Ларису за руку. Пойдемте, что за ребячество? Уходят. Гаврила и Иван выходят из кофейной. Явление пятое. Гаврило и Иван. Иван. Пушка! Барин приехал, Сергей Сергеевич. Гаврила. Я говорил, что он. Уж я знаю, видно сокола по полету. Иван. Коляска пустая в гору едет, значит, господа пешком идут. Да вон они! Убегает в кофейную. Гаврила. «Милости просим! Чем только их попотчевать-то не сообразишь!» Ходят Паратов, черный однобортный сюртук в обтяжку, высокие лаковые сапоги, белая фуражка, через плечо дорожная сумка. Робинзон, в плаще, правая пола закинута на левое плечо, мягкая высокая шляпа надета на бок. Кнуров, Вожеватов. Иван выбегает из кофейной с веничком и бросается обметать Паратова. Явление шестое. Паратов, Робинзон, Кнуров, Вожеватов, Гаврила и Иван. Паратов, Ивану. Да что ты, я с воды, на Волге-то не пыльно. Иван. Все-таки, сударь, нельзя же, порядок требует. Целый год вас не видали. Да чтобы с приездом, сударь. Паратов. Ну, хорошо, спасибо. На! Дает рублевую бумажку. Иван, покорнейше благодарим-с, отходит. Паратов. Так вы меня, Василий Данилович, самолетом ждали? Вожеватов. Да ведь я не знал, что вы на своей ласточке прилетите. Я думал, что она с баржами идет. Паратов. Нет, я баржи продал. Я думал нынче рано утром приехать. Мне хотелось обогнать самолет. Да трус машинист. Кричу кочегарам «Шуруй!» А он у них дрова отнимает. Вылез из своей мурьи. Если вы, говорит, хоть полено еще подкинете, я за борт выброшусь. Боялся, что котел не выдержит. Цифры мне какие-то на бумажке выводил, давление рассчитывал. Иностранец, голландец он, душа коротка. У них арифметика вместо души-то. А я, господа, и позабыл познакомить вас с моим другом. Мокий Парменович Василий Данилович. Рекомендую. Робинзон. Робинзон важно раскланивается и подает руку Кнурову и Вожеватову. Вожеватов. А как их по имени и отчеству? Паратов. Так просто, Робинзон, без имени и отчества. Робинзон Паратову. Серж. Паратов. Что тебе? Робинзон. Полдень, мой друг, я стражду. Паратов. А вот погоди, в гостиницу приедем. Робинзон, показывая на кофейную. «Вуаля!» Паратов. «Ну, ступай, черт с тобой!» Робинзон идет в кофейную. «Гаврила, ты этому барину больше одной рюмки не давай, он характера непокойного!» Робинзон, пожимая плечами. «Серж!» Уходит в кофейную, Гаврила за ним. Паратов. «Это, господа, провинциальный актер. Счастливцев Аркадий». Вожеватов. «Почему же он Робинзон?» Паратов. «А вот почему. Ехал он на каком-то пароходе, уж не знаю, с другом своим, с купеческим сыном, непутевым. Разумеется, оба пьяные до последней возможности. Творили они, что только им в голову придет. Публика все терпела. Наконец, в довершение безобразия придумали драматическое представление. Разделись, разрезали подушку, вывалились в пуху и начали изображать диких. Тут уж капитан по требованию пассажиров и высадил их на пустой остров. Бежим мы мимо этого острова. Гляжу, кто-то взывает, поднявший руки кверху. Я сейчас стоп, сажусь сам в шлюпку. Обретаю артиста Счастливцева». Взял его на пароход, одел с ног до головы в свое платье, благо у меня много лишнего. Господа, я имею слабость к артистам. Вот почему он Робинзон. Вожеватов. А непутевый на острове остался? Паратов. Да на что он мне? Пусть проветрится. Сами посудите, господа, ведь в дороге скука смертная, всякому товарищу рад. Кнуров. Еще бы, конечно. Вожеватов. Это такое счастье, такое счастье. Вот находка-то золотая. Кнуров. Одно только неприятно, пьянством одолеет. Паратов. Нет, со мной, господа, нельзя, я строг на этот счет. Денег у него нет, без моего разрешения давать не велено. А у меня как попросит, так я ему в руки французские разговоры. На счастье нашлись у меня. Изволь прежде страницу выучить, без того не дам. Ну и учит, сидит. Как старается. Вожеватов. Эка вам счастье, Сергей Сергеевич. Кажется, ничего бы не пожалел за такого человека. А нет, как нет. Он хороший актер. Паратов. Ну нет, какой хороший. Он все амплуа прошел. И в суфлерах был, а теперь в оперетках играет. Ничего, так себе смешит. Вожеватов. Значит, веселый? Паратов. Потешный господин. Вожеватов. И пошутить с ним можно? Паратов. Ничего, он не обидчив. Вот, отводите свою душу, могу его вам дня на два, на три предоставить. Вожеватов. Очень благодарен. Коли придет по нраву, так не останется в накладе. Кнуров. Как-то вам, Сергей Сергеевич, не жаль ласточку-то продавать. Паратов. Что такое жаль, этого я не знаю. У меня, Мокий Парменович, ничего заветного нет. Найду выгоду, так все продам, что угодно. А теперь, господа, у меня другие дела и расчеты. Я женюсь на девушке очень богатой. Беру в приданое золотые прииски. Вожеватов. Приданое хорошее. Паратов. Но достается оно мне недешево. Я должен проститься с моей свободой, с моей веселой жизнью. Поэтому надо постараться как можно повеселее провести последние дни. Вожеватов. Будем стараться, Сергей Сергеевич, будем стараться. Паратов. Отец моей невесты – важный чиновный господин, старик строгий. Он слышать не может о цыганах, о кутежах и о прочем. Даже не любит, кто много курит табаку. Тут уж надевай фрак и парле францез. Вот теперь я практикуюсь с Робинзоном. Только он для важности, что ли уж, не знаю, зовет меня «Ля Серж», а не просто «Серж о мора». На крыльце кофейной показывается Робинзон, что-то жует, за ним Гаврило. Явление седьмое. Паратов, Кнуров, Вожеватов, Робинзон, Гаврило и Иван. Паратов Робинзону. «Что вы там делаете? Идите сюда!» Робинзон с важностью. «Как?» Паратов. «Что за прелесть? Каков тон, господа?» Робинзону. «Оставь ты эту вашу скверную привычку бросать порядочное общество для трактира!» Вожеватов. «Да, это за ними водится!» Робинзон. «Ля, Серж, ты уже успел! Очень нужно было!» Паратов. «Да, извини, я твой псевдоним раскрыл!» Вожеватов. «Мы, Робинзон, тебя не выдадим, ты у нас так за англичанина и пойдешь!» Робинзон. «Как, сразу на «ты»? Мы с вами брудершафта не пили!» Вожеватов. «Это все равно. Что за церемонии?» Робинзон. «Ну, я фамильярности не терплю и не дозволяю всякому...» Вожеватов. «Да я не всякий». Робинзон. «А кто же вы?» Вожеватов. «Купец». Робинзон. «Богатый?» Вожеватов. «Богатый». Робинзон. «И тароватый?» Вожеватов. «И тароватый». Робинзон. «Вот это в моем вкусе». Подает руку Вожеватову. «Очень приятно. Вот теперь я могу тебе позволить обращаться со мной запросто». Вожеватов. «Значит, приятели, два тела, одна душа?» Робинзон. «И один карман. Имя отчество. То есть одно имя? Отчество не надо». Вожеватов. «Василий Данилович». Робинзон. «Так вот, Вась, для первого знакомства заплати за меня». Вожеватов. «Гаврила, запиши». «Сергей Сергеевич, мы нынче вечером прогулочку сочиним за Волгу. На одном катере цыгане, на другом мы приедем, усядемся на коврике, жёночку сварим». Гаврила. «А у меня, Сергей Сергеевич, два ананасика давно вас дожидаются. Надо их нарушить для вашего приезда». Паратов, Гавриле. Хорошо, срежь. Вожеватову. Делайте, господа, со мной, что хотите. Гаврила. Да уж я, Василий Данилович, все заготовлю, что требуется. У меня и кастрюлечка серебряная водится для таких оказий. Уж я и своих людей с вами отпущу. Вожеватов. Ну ладно, чтобы к 6 часам все было готово. Коли что лишнее припасешь, взыску не будет, а за недостачу ответишь. Гаврила. Понимаем-с. Вожеватов. А назад поедем? На катерах разноцветные фонарики зажжем. Робинзон. Давно ли я его знаю, а уж полюбил, господа. Вот чудо-то. Паратов. Главное, чтоб весело. Я прощаюсь с холостой жизнью, так чтоб было чем ее вспомнить. А откушать сегодня, господа, прошу ко мне. Вожеватов. Эка досада. Ведь нельзя, Сергей Сергеевич. Кнуров. Отозваны мы. Паратов. Откажитесь, господа. Вожеватов. Отказаться-то нельзя. Лариса Дмитриевна выходит замуж, так мы у жениха обедаем. Паратов. Лариса выходит замуж? Задумывается. Что ж, бог с ней, это даже лучше. Я немножко виноват перед ней, то есть так виноват, что не должен бы и носу к ним показывать. Ну, а теперь она выходит замуж, значит, старые счеты покончены, и я могу опять явиться, поцеловать ручки у ней и у тетеньки. Я Хариту Игнатьевну для краткости тетенькой зову. Ведь я был чуть не женился на Ларисе. Вот бы людей-то насмешил. Да, разыграл бы дурака. Замуж выходит. Это очень мило с ее стороны. Все-таки на душе у меня немного полегче. И дай ей бог здоровья и всякого благополучия. Заеду я к ним, заеду. Любопытно, очень любопытно поглядеть на нее. Вожеватов. Уж, наверное, и вас пригласят. Паратов. Само собой. Как же можно без меня? Кнуров. Я очень рад, все-таки будет с кем хоть слово за обедом перемолвить. Вожеватов. Там мы потолкуем, как нам повеселее время провести. Может быть, и еще что-нибудь придумаем. Паратов. Да, господа, жизнь коротка, говорят философы. Так надо уметь ею пользоваться. Не правда ли, Робинзон? Робинзон. Вуй, ля, Серж. Вожеватов. Постараемся, скучать не будете. На том стоим. Мы 3-й катер прихватим, полковую музыку посадим. Паратов. До свидания, господа, я в гостиницу. Марш, Робинзон. Робинзон, поднимая шляпу. Да здравствует веселье, да здравствует услад.